6. Ежедневная ложь и жужжание мух будут им не втерпёж, но разовьют их слух. Зуб отличит им медь от серебра, листва их научит шуметь голосом большинства.